Глава 7. Николь О'Коннор садится в свою машину и долго едет, пока вдали не появляется отблеск костра. Чем дальше, тем громче становится стук там-тамов. Она подъезжает к большому костру. Вокруг него собралось человек 100. Она приехала на Янду. Праздник времени сна. Так это начиналось, так и должно завершиться. Она оголяется до пояса, раскрашивает лицо, как другие женщины, ест и пьет галлюциногенное, самозабвенно пляшет, переходя из рук в руки. Она знает, что, впитывая силу от огня, от земли, от грибов, наполняясь мужской энергией, обретает новую жизнь.